Глава 14. Через 3 дня воздушная бандероль не прибыла. Сколько ни жгли мы костры и не молили небо, прислушиваясь и надеясь услышать звук моторов. А на следующий день пошел снег и сыпал еще 3 дня. К концу этого снегопада вернулись все группы, отправленные на задание. Да, латаши из жарцев все же ушли, правда, оставив еще 6 трупов. 2 из которых были явно не нашего приготовления. Очень походило на то, что раненых добили свои же. Подрывники, что ходили на запад, отчитались о 2 подорванных составах, после чего их, как зайцев, стали гонять по лесам и полям. Больше по лесам, конечно, но ничего, убежали. Даже ни одного раненого. 3-й роте так не повезло. 6 погибших и 50 раненых. При этом Серегин божился, что сами положили не меньше роты. Позже, правда, согласился на 2 взвода, но на этом стоял уже насмерть. В конце концов, ему надо было как-то оправдать перед Нефедовым половину боезапаса минометных мин, которые на базу не вернулись. Еще не меньше 20 требовали записать на себя те бойцы, что оседлали Северное шоссе. Это кроме 6 уничтоженных автомашин. После 1 удачного налета на автоколонну им больше похвастаться было нечем, потому как тоже дальше только в прятки играли. Что характерно, и те, и другие представили доказательства в виде трофейного оружия и личных документов, и хотя не в полном объеме заявленного, потому как если убегаешь, то сложно обшмонать преследующего тебя врага. Командование, то есть я, вспомнив о том, как то ли Суворов, то ли Румянцев после сообщения адъютанта, что на поле боя насчитали 30 тысяч убитых турок, заявил: «Пиши 50, чё их бусурман жалеть?» Тоже пошло навстречу пожеланиям. Так что 3 взвода немцев попали в списки покойников вслед за еще 4 пущенными под откос эшелонами. К сожалению, только 2 из них шли на восток, но рвать надо 2 нитки, дабы не облегчать гитлеровцам жизнь. Наша железка, теперь мы привыкли ее называть нашей, опять стояла. Только фашисты восстановили полотно после катастрофы бронепоезда, как тут же навернулся порожняк, которым немцы пытались проверить готовность пути. Жаль, конечно, что порожняк, но наше дело парализовать движение, что у нас вполне получалось. Прошедший снег одновременно и облегчил нашу жизнь, засыпав старые следы, на которые могли ориентироваться каратели, так и усложнил ее. Новые лыжни пробивать тот еще труд, хотя, казалось бы, чего там. Зато теперь, нащупав пути по зимнему лесу, бойцы прокладывали лыжни уже не абы как, а таким образом, что они периодически сливались в охраняемые пулеметными засадами узлы, после чего опять вольготно разбегались. На эти засады мы возводили некоторые надежды, хотя дежурство там было одно из нелюбимых у бойцов. Холодно, к тому же не покуришь и не поболтаешь. 1+. Кормили засадников хорошо, не хуже разведки. Накрывалось и мое путешествие в Полоцк. Нашими трудами движения по автомобильным дорогам почти не было, если не считать редких розвольней местных жителей. Потому, пока дорогу хоть как-то не накатают, гнать груженный лесом обоз желание у Борового отсутствовало. Не хотел зря скотину мучить. Не помогло даже уговаривание Фефера, тому очень хотелось отправиться в город. Происходило ли это желание из-за полученного задания или имело больше амурное свойство, выяснять не стал. Какая, в конце концов, разница? Наконец, снова получили шифровку, требующую приготовиться к прибытию груза. Ну, хоть в этот раз повезет. Была уже почти полночь. Дрова в прогорающие костры забросили по 3-му разу, когда удалось расслышать где-то на самом краешке слухового порога нехарактерный для ночного зимнего леса гул. Остальные, собравшиеся на поляне, не реагировали. Подозреваю, что слух у меня получше, тем более что, считай, неделю его не нагружали звуки выстрелов. Прошло не менее полуминуты, как Георгий вдруг встрепенулся. «Командир, слышишь?» «Да». Теперь бы он опять чего не напутал. «Эй, там, у костров, подбросьте веток потоньше, доготовьтесь бензинчика плеснуть». Костры были выложены сильно вытянутым с запада на восток ромбом, да еще с пятым ровно посередине. Такой вариант решили применить после неудачной прошлой высадки. Все-таки треугольник выстраивают три костра почти всегда. Реже он бывает равносторонним, но и такое расположение не чудо. Самолет прошел чуть левее. Хотя понятие «чуть» тут явно относительное. По звуку определить нелегко, но расстояние явно стоило считать в километрах. Вот только воздушный наблюдатель из меня никакой. После чего звук пропал. Наши ряды покрыло полотно уныния. Но не прошло и 10 минут, как знакомый гул послышался снова, и в этот раз самолет, похоже, шел прямо на нас. Пролетел он прямо над головой и начал удаляться, но вдруг звук слегка сменился, и вроде бы расстояние прекратило увеличиваться. «Фу!» — выдохнул кошка. «Кажись, на круг пошел». Так оно и было. Забрав чуть севернее, самолет снизился и уменьшил скорость. В этот раз он прошел низко, хотя увидеть его все одно не удавалось, после чего удалился на восток. Искать в зимнем ночном лесу сброшенный на парашютах груз – то еще, скажу, удовольствие. Из 6 обещанных тюков за ночь разыскали 3. Слава ВКПБ, оставшиеся 3 также были найдены утром, причем один буквально в 200 метрах от поляны вольготно висел себе на дереве. В лагерь возвращались тяжело груженными. Тюки пришлось перетрушить на месте. В 2 была взрывчатка. Тол в шашках по 200 и 400 граммов. Еще в 2 медикаменты. На такое мы даже не рассчитывали. Хотя основное место и занимали перевязочные средства, но и лекарств хватало. В оставшихся 2 были гранаты. В основном 33-е, но и 20 феник положили. 4 ленты по 50 патронов к ДШК, аккумуляторы, кратцы, различные средства взрывания, 6 ППШ с запасными дисками, 4 ящика патронов к ним, 3 десятка дисков к ДП и 50 магазинов к СВТ. Отдельно лежали тщательно упакованные прицелы к 45-кам, снайперские прицелы, полевые бинокли и аж целых 30 компасов вместе с толстой связкой карт. «С почином нас, товарищи!» Радость от такого предновогоднего подарка распирала всех присутствующих. «Думаю, теперь дело пойдет». Пришли уже после обеда, но нас не обделили, накормили по норме разведки. Разведка сегодня тоже отличилась. Епишин, по наводке Гринюка, заманил группу латышей в составе 6 человек в засаду, ту самую, узловую. Одного даже взяли живым и кое-чего успели поспрашивать, но 2 пули в живот – это не лечится. Хотя и лечить его никто не стал бы. Хорошее настроение царило до самого вечера, пока под ночь очередная группа не вернулась, притащив 1 труп и 2 раненых. Этих ребят подстерегли в районе Белого озера и сразу открыли огонь. Не стали пытаться, как группу Епишина, выследить, вероятно, понимая, что идущие на запад бойцы возвращаться будут не скоро и не той дорогой. А может, просто пытались нанести нам урон, не мудрствуя. Ничего хорошего из подобного обмена ударами вынести нам не удастся. Фашисты могут спокойно менять нескольких своих прихвостней на одного нашего бойца, и при этом будут выигрыши. Ежевечерние совещания стали у нас уже нормой. Сегодня главной темой была выработка противолатышской тактики. Устроенный мозговой штурм был для Зиновьева в новинку, но и он постепенно втянулся, предложив несколько интересных решений. И хотя тактику засад признали разумной, но 6 десятков человек, сидящих на морозе вблизи лагеря, это одно, а вот расширение такой сети съедало весь личный состав даже при 2-кратном удалении постов. Площадь, а значит и наличие лазеек, увеличивалось не вдвое, а многократно. Калиничев. Кровь из носу, выясни пути их выдвижения из города и опорные узлы на местности. Караулить их надо близко к местам отдыха. Там их пути выдвижения как на ладони будут. Правда, они тоже могут засады посадить, но, надеюсь, мы их хоть немного, но проредим. Когда к ним вторая рота подойдет, если еще не подошла, совсем кисло будет. А может, все-таки рвануть их прямо в городе? Нашему осназовцу очень хотелось нашуметь по-крупному. Взрывчатка теперь есть, да для такого дела еще пришлют. Такое донесение накатаю, что нам приказ спустят и любые ресурсы. Только бы этих гадов чухонских грохнуть. Вот только этого не надо, поморщился Матвеев. Нам еще невыполнимых приказов на шею не хватало. Это почему невыполнимых? Вполне даже выполнимых. Смотри, во-первых, мы не знаем их места расквартирования. Хорошо, узнаем, кое-какая агентура в городе есть. Старший сержант покосился в мою сторону. Может, даже сможем протащить взрывчатку и заминировать, что, в общем, сложно сделать в отношении охраняемого и охраняемого хорошо. Все-таки сами себя сторожат, объекта. К тому же, один взрыв в городе уже был, и немцы уж наверняка меры приняли. Ладно, считай, сделали. Но тут появляется во-вторых. Сколько этих латышей там будет? Они же все здесь вокруг бегают. Единственный вариант – подгадать, когда второй рота приедет. Этим минимум день-два на расквартировку дадут. Но это, как говорит командир, фантастика и полный анрил. Не факт, что вторую роту разместят вместе с первой, да и беготня там будет такая, что незаметно хрен подлезешь. Примем вариант к рассмотрению. Взял слово сам. Если и правда анрил, то бросим Дезу гансам. Пусть копают в другом направлении. Тогда травануть их. Не унимался Зиновьев. Можно у Геращенко, конечно, поинтересоваться. Это уже Кошка решил обломать кровожадного старшину. Но не думаю, что у нас есть сильно действующие яды от срочного действия, да еще без вкуса и запаха. Да и как их травить? Большую коробку конфет им прислать? В конце концов решили, что кроме обычной работы на местности, надо активизировать и деятельность в городе и активно искать слабые точки Арайса. Сейчас это был наш главный противник, но не факт, что это продлится долго. Мы начинали терять инициативу. В наших условиях это начало конца. Крупных лесных массивов здесь нет, если начнут зажимать, придется уходить. Крупные леса есть севернее, восточнее и южнее, но уйдя туда, мы потеряем базу. Было бы нас человек 30, то особых сложностей не вижу, но 4,5 сотни... Да и не верю, что получим разрешение на отход. Мы теперь, считай, люди подневольные. И пока делаем как нужно хозяевам, нас особо пришпоривать не будут. А вот если начнем налево смотреть... Сани шли тяжело. Снег на дороге за прошедшие дни хоть и прибили, но нормально накатать тракт этой зимой вряд ли выйдет. Уж мы постараемся. Да, уже зима. Немцы под Москвой выдыхаются. Наши отбросили их от Каширы и Тулы. Похоже, пружина сдавлена до конца и уже пытается распрямиться в обратном направлении. Внешнее давление еще пока не дает этого сделать, но если наши войска приложат еще усилия, а они, уверен, приложат, то отдача может быть сильной, так что хлестать из всех дыр будет. Розвольни опять тряхнуло на очередном промерзшем сугробе. Они опасно накренились. Из-за наваленных сверх всякой меры досок нас потянуло в сторону обочины. Еще чуть-чуть и завалимся. Пришлось спрыгивать и упираться уже, наверное, раз 10-й за время пути. Всего в нашем северном караване 12 саней. 10 везут брус и доски. Остальные всяческие обрезки, горбыль и прочие дрова. Кроме того, среди груза заныкано еще кое-что интересное. Надеюсь, немцы не найдут, потому как умирать нам рановато. Вот и город. Бумажка от Мёзьера сработала как надо. Пропустили без шмона, даже без взятки. Мы же не просто так катаемся, а по большой государственной необходимости. Снабжаем, можно сказать, Рейх, чтобы он сдох ценным стратегическим материалом. Вот кому интересно сейчас здесь брус и доски нужны? Фрицам сейчас шматье теплое нужно, вот чего они от нас хрен дождутся. Решили, козлы, войну до морозов закончить? Получите и распишитесь. Что, шелупонь европейская, подпрыгиваешь и ручонками себя по бокам хлещешь? Холодно? То ли еще будет. И древесину эту, что мы везем, вы всю в печах сожжете, и больше от нее толку, надеюсь, никакого не будет. А если куда и пристроите, то лес этот осенний, сырой, сгниет за милую душу. Обоз загнать во двор целиком не получилось. Да, оказалось, что и не надо. Мёзьеру нужны были только дрова, которые он и получил, а пиломатериалы договорились сгрузить на другой склад уже завтра. Нам тоже кое-что надо перепрятать, а ночь для того – самое лучшее время. Что с железным пропуском на выезд? Сходу в лоб огорошил интенданта, показывая пачку марок. Нужно, чтобы ни одна ваша немецкая собака нос не совала, не говорю уже о латышских. Это не так просто. Было бы просто, уже весь город вывез давно. Я приготовил специальное письмо. С ним надо пойти к сельскому бургомистру района. Он выпишет пропуск, а я его завизирую в комендатуре. Меня к нему пустят? Конечно. Покажите письмо, скажите, что от меня к господину Лиховею, он все сделает. К кому? Я аж оторопел. Возможно, я неправильно назвал фамилию, они у вас сложные, но, кажется, да, Лиховей. Охренеть не встать. Не помню такого. Он неделю как назначен. С нами он почти не пересекается по служебным делам, но вы, русские, должны от него разрешение иметь. А белорусы? Ну да, я и говорю. Вот чухонец европеодообразный. Ни знаний местных реалий, ни юмора, ни на грош. Хорошо. Что есть ценного, за что стоило бы деньги платить? Немец сунул мне приличный список. Так, полюбопытствуем. Это не то, это тоже, это совсем хрень какая-то. Ты чего мне пихаешь? Я тебе чего в прошлый раз говорил? Медикаменты где? У меня их не бывает. А на кой черт мне эти лопаты, топоры, котлы и велосипеды? Где теплая одежда, или скажешь, что это тоже не к тебе? Да, этим занимаюсь я, но у нас и так мало. Мы и на четверть не покрываем требования вермахта. Значит, не будешь покрывать на 1/8? Я ведь знаю, что полученную овчину вы перерабатываете тут же в городе и шьете одежду. Только начали. Вот поэтому мне нужно 200 тулупов. Не понял? 200 меховых шинелей. Интендант даже не побелел, а скорее позеленел. Но вы там всего пошили чуть больше 100. Все уже учтено и подготовлено к отправке. Знаешь, насколько мне это по... Ты не поймешь. Короче, с тебя 100 тулупов. Вы не в своем уме. Я же объясняю, все учтено, упаковано, выписаны документы. Пожар устроишь. Мне тебя учить, что ли? Кто у нас интендант? На Мёзьера было больно смотреть. Ладно, сколько сейчас сможешь? 20-25. Хорошо, остальное потом. Что еще есть? Шапки, валенки, теплое белье, может что-то вязаное? Шапок нет. Есть валенки, но немного. Белья тоже нет. Все сразу на фронт идет, даже гарнизону ничего не дают. Что есть из калорийных продуктов, напитков? Чай, кофе, шоколад, только не эрзацы. Нет ничего. Ну, то есть есть совсем немного. Есть спирт, вот его много. Самогон у нас у самих есть. Откуда много спирта? Так завод в... как его... вот. Немец ткнул висевшую на стене карту. В Запрудье. Странно, вроде недалеко, правда, за речкой и железкой, что неудобно, но во вполне досягаемой зоне. Почему, не знаю. Что, крупный завод? Нет, всего 12 тонн спирта с него получили. Угу. Напишешь, что про него знаешь. Теперь давай конкретнее по списку. Это все, что у тебя есть, или что-то припрятал? Все. Зачем мне что-то прятать? Откуда я знаю, зачем? И еще я не понимаю, зачем мне за это платить. Ну а вот же, смотрите, сахар, соль, маргарин, мука, кроме того, есть еще пайки. Видел я эти пайки. Одно дерьмо там, кроме консервированного фарша, да и он дерьмо. Там мясо и наполовину нет, одни эрзацы. В Рейхе тяжелое положение. Немецкий народ и так отдает армии лучшее. Лучше бы ваш немецкий народ сдох сразу за своей армией. Говорить этого не стал, но, похоже, немец и так догадывался о моих мыслях. Ладно, давай продукты и керосин. Бензин тоже сойдет, только бочки должны быть из-под керосина. Переливать? Они, небось, только маркировкой и отличаются. Тогда просто перерисуй значки, но осторожно и аккуратно. К завтрашнему дню успеешь? Отлично, завтра и загрузимся. А что насчет денег? Скажешь сколько, только не наглей, я тебе доверяю. Ага, так доверяю, что словами не выразить. Он это тоже понимает и, надеюсь, сильно хамить не будет. Теперь куда? В госпиталь, на рынок или к нашему хитрому лиховею, который то ли предатель, то ли подпольщик, то ли и то, и другое вместе взятое? Лучше, наверное, бургомистра навестить. Доступ к телу нового сельского главы получил без проблем. Секретутка в очках, только увидев письмо от интенданта, сразу предложила пройти. Вот и он, больной зуб. Мужику на вид лет 45, может чуть больше. Редкая, с большими залысинами шевелюра на крупной голове и внимательный взгляд через пенсне. «Здравствуйте, господин бургомистр. Мы тут для господина Мёзьера древесину заготавливаем, пиломатериалы, значит, и прочее. Он мне тут документик выписал, но нужный от вас автограф с печатью, ну и прочее прилагающееся». «Откуда дровишки?» Хотел ответить, что из лесу вестимо, но решил пока не нарываться. «Из Залесья. Пилорама у нас там». «Лес-то, небось, сырой?» «Нет, нормальный лес. Сыроват, конечно. Его же либо сушить, либо в конце зимы валить, а сейчас вон только начало. Но раз новая власть требует...» «А вы рады стараться. Вам все одно, какая власть, лишь бы напакостить». «Зря обижаете, господин хороший. Та власть советская много чего плохого людям сделала. А от этой мы пока зла не видели». «А тебя-то чем обидели? Ты, я гляжу, не крестьянин. Городской, небось, еще и студент». «А вот рожу мою желтую видите? Бандиты, что партизанами себя ключат, все нутро мне отбили. А немцы меня в госпитале лечат. Недорого». «Хорошо, давай свои бумаги». Читал он долго. Понятно, что немецкий знает, но, видать, не очень хорошо. «А почему написано, что разрешен вывоз из города грузов с армейской маркировкой?» «Так господин Мёзьер с нами расплачивается вещами со складов, те, которые немцам самим не нужны или там испорченные какие». «А почему не деньгами?» «Кому эти бумажки сейчас нужны? Пока, глядишь, ходят, а как Москву возьмут, другие деньги выпустят, а советские могут и отказаться менять. Придется как керенками печи топить да сортир обклеивать. Оно нам надо?» «Хитрые вы, жуки, а кто из вас хитрее, вы или Мёзьер? Еще поди разбери. Ладно, получите бумажку. Завтра заходи, страдалец, все будет». «Спасибо, господин бургомистр, за нами не заржавеет. Мы отношения понимаем. Когда к нам хорошо, то и мы в ответ со всей любовью. Сальца завтра занесу. Времена сейчас небогатые, так что не обессудьте, немного». «Неси, болезный, неси. Что в карман, то не из кармана». «Хитрый мужик. Не очень он, похоже, в кривляние мои поверил. Да и намекнул довольно толсто, что лажу мы фрицам под видом пиломатериалов гоним. Интересно, какое продолжение завтра будет? А когда я про Залесье сказал, он напрягся, значит. Аня про Фефера ему уже сказала. Конечно, может, у него и еще что Залесьем завязано, но шанс невелик. Теперь до базара стоит прошвырнуться». Сегодня на рынке было пустовато, в связи с чем в роли смотрящего хватало одного клеща. Купив кулек семечек, немного поболтался среди продавцов и редких покупателей. А затем, поймав Взгляд Уркагана кивнул в сторону выхода. Уголовник догнал меня в переулке. «Че надо, мусор?» «Со старшим побазарить?» «На тему?» «Огнестрел». «Какой? Сколько?» «Это со старшим». «Хорошо. Видишь, третий дом справа. Постучишь, скажешь, ляльку повалять хочешь. Ляльку сам выберешь, там их несколько, только валять ее подожди. Где-нибудь через полчасика пахан подвалит. Как с ним поговоришь, так и оторвешься». Клещ хохотнул. «Если чё путного скажешь, то и платить не придется. Будет тебе от нас подарок». Дверь приоткрылась практически сразу после первого удара. Баба, что выглянула в щель, вероятно, давно заметила мой интерес и приготовилась заранее. «Я от клеща». «И чё?» «Сказал, что девку можно получить». «Заходи». В плохо освещенной и грязноватой комнате на продавленном диване и скрипучих стульях сидели 6 представительниц древнейшей профессии. Да, зрелище не то чтобы отвратительное, 2 были явно ничего, а тусклый свет скрадывал непрезентабельность облика остальных, но неприглядное. Одеты данные дамы, полусвета, несмотря на свежесть, если не сказать холод в помещении, были весьма скудно, что, впрочем, особого шарма им не придавало. «Ну чё встал? Глаза разбежались!» Баба мерзко заржала, а 5 жриц любви поддержали ее, подхихикивая. Только одна девушка лет 20 не приняла участия в веселье, все так же продолжая отрешенно глядеть перед собой. Вначале я хотел вообще отказаться от выбора, но что-то меня будто подтолкнуло. «Вон ту». «Зря». Баба поморщилась. «Доска доской. Активно, как старый матрас. Не угодит, а мне клещ прияву выставит. Если на молоденьких так тянет, вон, Клавку возьми, она не сильно старше, зато фор любой даст. 2 кровати уже поломала». Девицы, кроме одной, уже ржали в голос, особенно старалась сватаемая мне Катька. «Нет, ту хочу». «И хрен с тобой, хозяин-барин, только клещу не жалуйся, что не предупредила. Жулька, забирай клиента». Девушка встала и пошла в темный коридор, не обращая на меня внимания, даже не удостоверившись, иду ли я за ней. Хотя по скрипу плохо подогнанных досок пола понятно, что необходимость визуального контакта невысока. Лестница, что обнаружилась в конце коридора, оказалась еще более скрипучей. Наконец мы добрались до небольшой клетушки 5 метров квадратных, в основном занятой большой кроватью, застеленной несвежим даже на вид бельем. «Как хотите, со светом или без?» Света и правда в комнатушке было чуть. Промолчал, проверил на крепость стоящий здесь же стул и сел. «Раздеваться?» Девушка потянулась руками к шее, явно намереваясь снять скудную одежду, состоящую из какой-то невзрачной серой тряпки без рукавов и мешковатой юбки чуть ниже колен. «Сядь». Та послушно села на кровать, как-то моментально обмякнув. «Чего это тебя бабища собачьей кличкой кличет?» «Имечко мне такое родители подсуропили». «Жулька?» «Джульетта». «Да уж, хорошо, что не Лолита, но для провинциального бардака самое оно». «Не врешь?» «Могла бы свидетельство показать, если бы эти не отняли». «Чудны дела твои, а родители где?» «Нету». «Умерли?» «Может, и умерли». «Лет-то тебе сколько?» 16. «Охренеть». При хоть и скудном, но лучшем, чем внизу свете, я бы ей дал уже не 20, а скорее лет 25, несмотря на худобу, а может и благодаря ей. И как сюда умудрилась попасть? «Детдом закрыли. Как жить, не знаю. А тут добрые люди, чтобы они сдохли. Вот помогли». «В детдом как попало?» «Родители в 38-м арестовали». «А родственники?» «У отца никого не было, он сам из приютских. А тетка по матери сказала, что им самим жрать нечего. Они с матерью друг друга не любили». «Здесь били?» «Нет, сказали, или здесь работаю, или в Германию поеду». «Решила, что здесь лучше?» «Не знаю, может и не лучше, но хоть дома». Дальше сидели молча. Девушка, видя мое безразличие, форсировать события не намеревалась. Через полчаса явился Фунт. «Пшла вон!» Подождав, когда быстрые шаги стихнут, Фунт обратился уже ко мне. «О чем хотел говорить?» «Рядом никого?» Указал взглядом на стены клетушки, хотя последние полчаса не слышал оттуда ни звука. «Чисто!» «Есть огнестрел. Не наш и не немецкий». «Это как?» 3 чешских пистолета, 2 французских и бельгийский, и 2 французских автомата с приличным количеством патронов. По патронам важно, потому как стволы под 2 разных вида патронов. Ни наши, ни немецкие не подходят. Сколько патронов? Французы все под 1 патрон, этих 160. Остальное под другой, тех только 58. А еще достать? А хрен его знает. Может удастся, а может облом. Но если получится, то по-любому дорого. От чего? Поставщик больно много хочет. И сколько он хочет? 1 килограмм золота. Ты где такие цены видел? Да в СССР и наган можно было за полтинник взять. Вот и возьми, чего тогда людей напрягать? Цену, что естественно, ставил с запасом, чтобы было откуда падать. Думал, опустит меня граммов до 200-250, но либо недооценил свои способности, либо стволы бандитам позарез нужны были. Мое предложение о возможном отказе от автоматов Фунт отмел сходу, потому торговались за всю партию. Предложение отказаться от части патронов тоже не прошло. В конце концов сошлись на 400 граммах. Второй акт скандала начался, когда я потребовал учитывать чистый вес золота. Но прошел он достаточно вяло. Похоже, Урка понял, что за мной и правда стоят серьезные люди, желающие хорошо заработать. Вот и славненько. До вечера, то бишь комендантского часа, время было. Договорились встретиться здесь же через час. С собой решил взять Борового с Глуховым, чисто для подстраховки. В бардак заходить не будут, но на всякий разный на шухере постоят. Разложив в той же комнате наброшенные поверх постельного белья дерюги стволы, сам занялся приемкой золота, пока приведенный Фунтом человечек проверял оружие. Желтый дьявол в основном был представлен в виде дешевой ювелирки, среди которой встречались изделия с вывороченными уже камнями. Весы представили в ассортименте, хотя на глаз определить пробу золота и не мог, но, похоже, обдурить меня не пытались. Кроме украшений, вероятно, у урок этого лома не хватало, присутствовали и 6 сеятелей. Царских червонцев не было, но и эти, в общем-то, полная весовая копия. «Что за стволы такие чудные, мил человек? Браунинг 910 узнал, а остальное?» Обратился ко мне непредставленный знаток оружия. Видно, не сильно большой знаток. Война, однако, кадровый голод. Пришлось вспомнить лекцию Вальтера, да и пересказать своими словами. Это чешский, модель 38-го года. Под тот же патрон, что и Браунинг. 9 мм, короткий. Патрон слабее, чем немецкий штатный 9-мм, поэтому в войска не пошел, хотя... Чехи его для своей армии делали, взамен 24-й модели. Не успели, все немцам досталось. А те их уже во всякие вспомогательные службы пихают, ну а оттуда они, понятно, и расползаются. У французов, что у пистолетов 35-й модели, что у этих уродцев автоматических патрон свой, но уже трехлинейный. То, что они слабыми считаются, это полная ерунда. Вам же не полевые сражения вести, а на короткой дистанции. Слабая отдача и повышенная надежность важнее. «И откуда ты это все знаешь?» Человечек продолжал сверлить меня взглядом. «Немец, знакомый, просветил». Как на духу ответил чистую правду, но тот, видно, почувствовал. Повернул голову к Фунту и кивнул. «А что по патронам? Еще сможешь достать таких редкостей?» «Смогу». И сейчас убеждения в моем голосе хватало. Еще бы ему не хватать, патрончики-то я специально придержал. Но, как и предупреждал, дорого. «Это уже не моя забота. Это пусть с тобой пахан разбирается». Спец собрал стволы в потертый фибровый чемодан и ретировался. «Ну что, Фунт, Стволы ты получил. Насчет патронов я тоже договорился. Теперь мне бонус положен. Что, лялька приглянулась? Решил все-таки завалить, а денег жалко? Бедный. Вроде неплохой куш взял. Ну да ладно. Я сегодня добрый. Догадливый ты человек, Фунт. Точно, хочу я девку. Только насовсем. Тю, так не пойдет. Хочешь, покупай. О цене, я думаю, договоримся. Хочется мне червонца назад вернуть. Ты человек умный. Сам подумай, ну нафига она тебе? Мадам ваша сказала, что толку от нее чуть. Да и ты сам ей в глаза глянь. Она того и гляди, либо руки на себя наложит, либо клиенту морду расцарапает. А то и вам кому нож сунет. Вам оно надо? А ты что, жалостливый? И кого больше пожалел, нас или ее? Ее, конечно. Да и вас заодно. Патронов можно и 30 штук достать, и сотню, тут уж как сложится. А иногда, знаешь ли, и одного патрона может не хватить. Бандит задумался. Похоже, мой шантаж ему не сильно понравился. Как бы я на свою пятую точку не получил проблем из-за непонятной мутной девчонки, которой я по любому счету ничего не должен. Кроме одного. Чисто человеческого счета. Откуда-то всплыла фраза «делай добро и бросай его в воду». Вообще-то, я считаю, что любые обязанности человек берет на себя сам. По сути, никто никому ничего не должен до тех пор, пока сам себя не сделает должником. Именно поэтому мужик идет на смерть за родину, а женщина ухаживает годами за парализованным отцом, забыв про карьеру и личную жизнь. И даже после этого человек не может от других чего-либо требовать, уповая, что он здоровье за родину угробил, и теперь она ему должна. Потому что пресловутая родина – это не нивы и леса, а люди здесь живущие. А они сами берут на себя обязательства перед другими. Но уж если взял – сдохни, но выполни. Иначе никак. Хорошо. Видимо, Фунт прикинул расклад к носу и решил на обострение не идти. Но патронов должно быть не меньше 100. Там уж как получится, но я своему карману не враг. Спустились вниз. Фунт подошел к мадам, сказал ей несколько слов и, не прощаясь, вышел. Баба зло посмотрела на меня. Жулька, собирайся, с этим пойдешь. Совсем собирайся, с вещами и на выход. Девушка, также тупо, не выражая эмоций, встала и ушла наверх. Остальные проститутки оживленно зашептались, то и дело поглядывая в мою сторону. Взгляды были разные, от заинтересованных до презрительных. Вот уж мне точно никакой разницы, что они обо мне думают. Наконец, покидающая дружный рабочий коллектив сотрудница спустилась вниз. Да, дела. Кроме прежнего наряда, на ней была какая-то вытянутая кофта, причем, по-моему, даже не шерстяная, и стоптанные башмаки. И как она так по морозу пойдет? «А мне не похеру», — взъелась баба. «В чем пришла, в том пусть и валит». «Эй, у тебя совесть есть?» «Нету. Мне ее вместе с целкой в клочья порвали». Проститутки заржали в голос. «Так, быстро ей нормальную одежду соорудила!» «Пошел нахер, фраер! Вали отсюда вместе со своей прошмандовкой! Клещу скажу, он тебя на фарш пустит, на матросские ленточки! Думаешь, если пахану денег забашлял за эту воблу дешевую, то теперь можешь мне указывать?» «Ты в бога веришь?» «Ты знаешь, где я видала твоего бога?» «Просто хотел предложить помолиться. Напоследок». Щелчок снимаемого с предохранителя курка ТТ оглушительно прозвучал в наступившей тишине. Похоже, бабища поняла по глазам, что это не блеф, и сейчас ее будут убивать. Реакция оказалась непредсказуемой. Я ждал страха, может, истерики или лужи вонючей мочи на полу. Ничего такого. Просто с лица исчезло выражение стервозности, и теперь на меня смотрела немолодая усталая женщина с глухой тоской в глазах. «Юлька, иди в мою комнату, там в шкафу пальто на ватине. Платок и валенки черные. В серых утонешь. Еще можешь кофту зеленую взять, и хватит с тебя. И уже мне. Убери шпалер. Устала я от вас, ото всех козлов. Она как-то моментально обрюзгла и, вообще не обращая на меня внимания, подволакивая левую ногу, двинулась в сторону дивана, моментально опустевшего. Поведение девушек также тотчас изменилось. Они засуетились вокруг, уложили женщину на диван. Одна тут же побежала за водой и какими-то каплями, другая непонятно откуда извлекла подушку и пристраивала ее под голову лежащей. А я, как дурак, стоял с пистолетом в руке. Хорошо еще догадался руку опустить, а то вообще было бы нелепее не придумаешь. Юля, решил называть ее так, потому что Джульетта, на мой взгляд, слишком уж пафосно, уже стояла одетой. Ну, можно сказать, сойдет. Что пальто, что валенки были явно больше нужного на несколько размеров. Интересно, как бы она выглядела в упомянутых серых валенках, если и в этих она напоминала мужичка с ноготок? «Пошли, что ли?» Убрал пистолет и направился к двери. Решил тоже не прощаться, и так чувствовал себя не в своей тарелке. Следом волочила ноги Юля. Девочку передал Степану, коротко обрисовав ситуацию. До дома, где остановились Глухов с Боровым, а также еще тройка наших полицаев, дошли быстро. Было не очень и далеко. Золото отдал под охрану, предупредив, чтобы к самогону не прикасались, и организовали караульную службу. Сам, прихватив мешок с продуктами, помчался лечиться. Нет, не очень-то я верил, что уголовники решатся отбить золотишко обратно, но чем черт не шутит, когда Бог спит. Чтобы успеть в госпиталь, времени осталось впритык, но успел. Фрау-доктор в этот раз была не занята, но поговорить нам особо не дали. Все время кто-то шастал туда-сюда, что-то спрашивали, хлопали дверями и мешали всякими прочими способами. Потому получил ключ и был отправлен заниматься хозяйством. Прямо какой-то феминизм напополам с матриархатом. Как только появляюсь у любимой девушки, так сразу сваливают всю домашнюю работу на мои, согласен, не узкие, но предназначенные явно не для того плечи. Безобразие полное. Опять вкусняшки? Ольга повисла на моей шее, раскрасневшаяся с мороза, но целовать не спешила. Быстро пережевывала что-то стибренное со стола. Судя по слабому едкому аромату, это был кусок сала. А я специально сало 2 дня не ел. Почему? Она даже перестала жевать. Чтобы не смущать чесночными запахами любимую женщину, вдруг ей такого вонючего целовать не захочется. Как ты любишь говорить? Она смешно наморщила нос и попробовала спародировать низкий мужской голос с хрипотцой. Не дождешься? На, жуй, чтоб все по-честному было. Кстати, для потенции полезно. Пару минут усиленно работали челюстями. Вместе, потому как Ольга схватила и себе кусок. «Что, с потенцией проблемы?» – спросил, доживав первым. «Неа, по потенции много никогда не бывает. Доел?» Она принюхалась и нарочито снова поморщилась. «Пойдет, теперь целуй». На 5 минут, а может и больше, мы выпали из этого слоя реальности. «Все, хватит, а то твоя разошедшаяся и уже очень чувствительная потенция не даст нам поужинать, так что зажми ее и потерпи часок». «Да чего же вы, врачи, циничные люди, особенно в вопросах межличностного общения полов?» «Ага, мы такие. Тебе еще повезло, что ты с хирургом дело имеешь, а представь, что я была бы гинекологом». «Жуть». «Именно. Везунчик. Бойлер теплый? Тогда я мыться. Можешь прийти потереть спинку».